Глава 9. Алисия Вильд. «А чтоб тебя!» Меня скинули самым бесцеремонным образом, самый невыносимый из ониксовых драконов. Второй самый невыносимый из ониксовых. Или даже третий, если считать еще и магистра Дана. Слишком много черных драконов в последнее время на меня одну несчастную. Меня скинули в сток сена на полях вблизи городских стен. Я скатилась по нему и тут же поскочила на ноги, скинув взгляд на ящера. Тот кружил надо мной. «Только спустись, и тогда мы поговорим. Обязательно поговорим». «Демоны, я ведь летала на разумном драконе, это определенно. И он демонически похож на того, на ком я летала неделю назад. Ладно, ладно. Не на ком, а в чьих лапах. Но факт остается фактом, они похожи. Хотя все драконы, наверное, похожи, особенно ониксовые. Но тот был точно диким. Лаорд потемнел. Он реагирует исключительно на диких, ведь разумных приручить невозможно. Стоит чаще себе об этом напоминать и не выдумывать небылицы. А вот этот... А что, если это магистр Дан? И он решил надо мной подшутить. Только шутка немного вышла за пределы его понимания, когда я оседлала его. На губы сама собой скользнула улыбка, едва подумала, что это мой магистр. Не в смысле мой, а в смысле моей академии. Сразу вообразила его в человеческом обличье, как запрыгиваю ему на шею, заставляя себя возить. Дракон, даже не зная, какие коварные фантазии поселились в моей голове, бросил на меня последний взгляд и взмыл в небо, уносясь куда-то ввысь. Я же, постояв рядом со стогом еще некоторое время, развернулась и направилась к городским стенам. В один из последних теплых дней крестьяне вовсю занимались уборкой урожая, поэтому на меня все поглядывали с интересом. Чтоб его, этого дракона. Стоит поспешить. Хорошо, что Академия находится ближе к восточным воротам, у которых меня и выбросили, поэтому через пару часов я уже была в родной Альма-Матер, по пути успела даже зайти за кремовым тортом для библиотекаря. Теперь мне еще меньше хотелось спросить пропуск у магистра Дана. А если сегодня тем ониксовым драконом все-таки был он? Но зачем я ему? Лис! В общежитии я встретила один, который налетел на меня и крепко обняла. Я еле удержала коробку с тортом. «Слава всем силам, ты жива! Я так испугалась! То, что сегодня было на ярмарке, ужасно, представляешь? Разумный сошел с ума и напал на город. Где ты была?» Запнувшись, я закусила губу. «Понимаешь, это забавно, но меня утащил дракон». «Утащил дракон?» С ужасом спросила один и приложила ладонь к губам. «Тот Рубиновый, что сошел с ума?» «Нет, не он», — хмыкнула я. «Ониксовый, который помогал усмирить сошедшего с ума». «Ониксовый», — нахмурилась подруга. «А ему зачем?» И не став дожидаться моего ответа, девушка окинула меня заинтересованным взглядом. «О, неужели? Неужели дракон захватил тебя в качестве награды? И... О, Лис, ты больше не девственница? Мне срочно нужно услышать всю историю целиком». «Тише ты!» — шикнула я, оглядевшись. «Глупости болтаешь. Твои рассказы об украденных девственницах — выдумки. Меня утащили по ошибке, а потом вернули назад». «И что ж, ничего не было?» — с подозрением спросил один, явно расстроившись. «Совсем-совсем. Даже никаких прелюдий. И пещеру ты его не видела». «Один», — возмутилась я. «Разумеется, нет. Мы немного полетали, а потом меня вернули назад». Подруга явно была разочарована. «Очень». Она окинула меня взглядом и вздохнула. «Да, бракованная эта девственница, Лис. От тебя даже дракон в качестве награды отказался». «Какая есть?» Я развела руками и, переглянувшись с подругой, рассмеялась. Мы зашли в общежитие и направились вверх по лестнице. «Что удручает, так это потерянный лаорд. И достанется же мне за него». «Ректор повесит на тебя долг», поморщилась подруга. «Либо будет вычитать из стипендии, либо придется отрабатывать по окончании академии. А найти никак не удастся». «Потеряла в полете», — ответила я. Подруга вздохнула. Мы обе знали, что это безнадежный случай. У артефактов свой сильный магический фон, поэтому найти их поисковыми заклинаниями не удастся. Да и демон с ним. Придумай что-нибудь. Прикрыв глаза, вновь вспомнила полет на шее дракона. Сердце кольнуло, всколыхнув что-то в душе. Я шумно выдохнула от охвативших меня непонятных эмоций. Нежных, щемящих. Тоска? По кому? Или почему? Один открыла для меня дверь нашей комнаты. Я все еще, держа в руках Тор, зашла первой. И застыла, увидев ловушку. «Стой!» — закричала я один, но было поздно. Подруга зашла следом за мной. Магический маячок среагировал на движение, и сразу два десятка зелий, развешанных под потолком, полетели в нас. Я даже не успела понять, как все произошло. Вот меня подхватили сильные руки, мы полетели на пол, и мужское тело накрыло меня. Торт выскочил из моих рук, попутно в полете лишаясь картонной коробки, и кремовое кондитерское изделие точненько оказалось на лице моего спасителя. А следом в его спину врезались сразу два десятка зелий различного свойства. Упс, упс, упс. Я прикрылась оставшимся в руке картонным дном от коробки, поэтому ошметки торта с лица дракона полетели мимо меня. Да и прикрываться от стыда было очень даже удобно. Для совести легче, так сказать. «Я позову мадам Мэйси!» — воскликнула один и выбежала из комнаты. С потолка посыпалась известь, припорашивая без того разбитую комнату. И мне совсем стало стыдно. Проблема в том, что я точно знала, кто меня спас. Его руки за последнюю неделю стали слишком частыми гостями на моем теле. Вот и сейчас он слишком близко. Упирается коленом в пол между моих ног, локтем удерживая свое тело на весу, а второй рукой придерживает меня за талию, словно я могу упасть. Но куда? Внизу пол. Разве что провалиться от стыда. Или от смеха. Это как посмотреть. Лежит тут такой представитель сильнейшей расы, атакованный множеством зелий, перепачканный тортом. «Студентка Вильд», — шепнул почти интимно. «Не хотите торта?» «М?» — переспросила я и сдвинула коробку, которую мужчина зло откинул в сторону, при этом резко приблизившись вплотную, словно хотел меня съесть или убить. А может, убить, а потом съесть. «Хочу!» — воскликнула я. И раньше, чем он успел что-то сделать, провела пальцем по его щеке, собирая крем, и тут же попробовала кондитерское изделие. Дракон застыл. Злость на его лице сменилась удивлением вперемешку с чем-то еще, о чем я могла только подозревать. Несмотря на смущение, на то, как покраснели мои щеки, я пыталась выглядеть воинственно, мол, ничего такого не произошло. И вообще, я ничего не испытываю, тем более от близости дракона. Не ощущаю каждой клеточкой своего тела его тепло. И не мое сердце колотится, словно сумасшедшее. Вовсе не у меня. «И как торт?» «Вкусный, очень». «Я попробую?» Спросил он и попытался наклониться, но я приложила свой палец к мужским губам, преграждая путь к моим губам. «Он ведь это несерьезно?» Мы смотрели друг другу в глаза. «Что происходит?» Откуда эти вихри в черных глазах? О чем он думает? Столько смешанных чувств, начиная от злости и заканчивая чем-то демонически неопределенным, в темных омутах. Магистр Дан. Студентка Вильд. Парировал он, передразнивая мой тон. Магистр Дан. Уже возмущенно воскликнула я. Вообще-то у меня есть жених, подумала я, но вовремя прикусила язык. Студентка Вильд. Уже весело спросил преподаватель и, поднявшись на ноги, стянул с моей кровати покрывало. Он быстро стер остатки торта под моим внимательным взглядом. Почему даже в таком состоянии он умеет оставаться нереально привлекательным? Интересно, сколько зелий в него попало? А если одно из них было с каким-нибудь противным эффектом, например, сделало глупее? Или слабительное? Бедный? Последняя мысль сбила ненужный романтический настрой — я смогла вздохнуть и перевести дыхание. «Почему-то ощущение, что вы, студентка, думаете о чем-то странном». Неожиданно подал голос преподаватель и откинул покрывало, посмотрев на меня прямо. На лице все еще оставались следы крема, но даже так он выглядел невероятно красивым и мужественным. Даже так у меня сердце дрогнуло. «Что же такое? Антиприворотное зелье ведь должно было помочь? Должно же?» «О чем вы?» — спросил я, пожав плечами, и опомнилась. «Как вы? В порядке? Зелья?» «Я их нейтрализовал». «Все?» Он кивнул, будто это был пустяк. «Студентка Вильд, почему вы вечно оказываетесь в эпицентре событий?» «Скорее, эпицентр образуется там, где оказываюсь я», — поправила дракона. «Спасибо, магистр. Не знаю, как бы справилась без вас. Кстати, как вы вновь оказались в нашей комнате? И зачем? Дракон смотрел на меня непрерывно, не собираясь отвечать. Он ли сегодня выкрал меня или не он? Магистр Дан, начала осторожно. А как вы думаете, если один из представителей вашего клана украдет уроженку Дартании, что ему за это будет? Я ведь вправе потребовать разбирательства у городских властей за такое своеволие. Разве не так? Это же почти международный скандал. Нужно вывести его на чистую воду. О каком драконе речь? И брови не повел магистра, чем немного меня разочаровал. Неужели это был не он? О том, который сражался сегодня на площади с тем красным, что потерял разум. Я слышал о происшествии, кивнул магистр. И что же он украл вас? Который из трех? Ониксовый, знаете, такой самый страшненький из всех. Да-да, именно так. Ну уже, прояви эмоции. Самый страшненький? Удивился магистр Дан, на мгновение его зрачки расширились, но он быстро вернул нейтральное выражение лица, не дав мне толком определить его реакцию. Если он вознамерился вас украсть, то почему же вы здесь, в целости и сохранности? Насколько я знаю свой народ, если дракон действительно захотел бы вас украсть, то мы бы сейчас здесь с вами не разговаривали. «Что вы хотите этим сказать?» — удивилась я. «Драконы не отдают свое сокровище. Никогда». Он сказал это слишком серьезно, смотря мне в глаза. «То есть я? Не сокровище?» «Больно надо. Даже не претендовала. Не хватает того, что отец считает меня сверхважной». Я открыла рот, собираясь ответить, но не успела. Дверь распахнулась, заскрипев, и на пороге оказались все студентки с нашего этажа во главе с мадам Мэйси. И в центре всего разгрома, который предстал перед ними, оказались мы с магистром Даном. «Что здесь произошло, святые боги?» — воскликнула женщина, сплеснув руками. «Магистр Дан, а вы что тут делаете?» «Хороший вопрос. Очень хороший. Мужчина некоторое время смотрел на меня, словно окружающее его мало интересовало, словно все остальные были для него лишь фоном. И я, завороженная вихрями в темных глазах, тоже смотрела исключительно на дракона». Магистр Дан отмер и развернулся к мадам Мэйси. В комнате студента Квильт-Элеох была установлена ловушка, направленная предположительно на студентку Вильт. Действие вредоносных зелий я нейтрализовал, но, к сожалению, разложить на компоненты не успел. Необходимо провести осмотр комнаты на наличие магических нитей и остаточных следов. Возможно, удастся что-то выяснить. «После такого погрома?» — прошептала Харриет. «Не зря тут так рвануло. Следы специально заметали». «Вы правы», — согласился магистр Дан. «И все же стоит проверить. Быть может, что-то удастся выяснить». «Поняла вас», — кивнула мадам Мэйси. «Сообщу ректору немедленно». «Не стоит утруждать себя», — ответил дракон. «Я сам свяжусь с ректором и опишу ситуацию. Вас я попрошу о немедленном расселении студента Квильт-Элеох, желательно по разным комнатам, чтобы понять, на кого было направлено действие ловушки. Возможно ли это будет?» «Вроде были свободные комнаты», — задумчиво проговорила мадам Мэйси и посмотрела на нас с один. «Идемте за мной, девочки. Сейчас напою вас чаем и найду свободные комнаты». Девушки стали расходиться, хотя многие на прощание пытались строить глазки магистру Дану, пользуясь тем, что вечером в женском общежитии они вполне закономерно расхаживали в одних ночных рубашках. Подобное поведение однокурсниц вызвало неожиданное глухое раздражение, которое я списала на усталость. Определенно усталость. «Кто бы это мог сделать?» — спросила вечером один, когда мы остались в выделенной для меня комнате. Комната один была в другом конце коридора. Большего размера и уютнее. Моя одиночная камера была угловой, со скучным и немного покатым потолком. Я не сомневалась, что зелья были направлены на меня, иначе почему бы все полетели именно в мою сторону? Поэтому чувствовала вину перед один за испорченные вещи и, выбрав худшую комнату, думала хотя бы так загладить свою вину. Студенческую форму нам выдали новую, обещали компенсировать потерю некоторых вещей, а также предоставить новые учебники. Библиотекарь явно будет недоволен. И торт, подготовленный для него, оказался на лице магистра Дана. Плакал мой реферат. А ведь завтра практическое занятие у этого невыносимого черного дракона. Ух, отыграется он на мне из-за неподготовленного реферата. Но разве я виновата? Он ведь сам не выписал мне пропуск. А я не захотела идти к нему за этим пропуском, да? Как ни крути, виновата. И все же, почему антиприворотное зелье не работает? Ректор, кстати, был крайне недоволен случившимся и смотрел на меня так, словно это я лично построила ловушку и разгромила свою комнату. Остаточных следов не нашли, поэтому и вычислить виновника не представлялось возможным. «Знаешь, мне кажется, это Сиена», — заявила Адина и села рядом со мной на кровать. «Она к тебе неровно дышит, причем я не понимаю причину этой неприязни, хотя нет, понимаю. Она завидует, что я тебя люблю бескорыстно, а ее подруги любят ее исключительно из-за статуса и богатства ее отца». Я негромко рассмеялась. «Конечно, Адин, все дело в тебе. Она просто ревнует, что не ей досталась такая замечательная подруга». «Да, я всегда об этом догадывалась», — со вздохом ответила девушка и поднялась на ноги. «Пойду к себе. Добрых снов, Лис». «Добрых», — кивнула я и проводила подругу взглядом. Но ночь вовсе не была доброй. Заснув, я проснулась через пару часов от ощущения чего-то присутствия. Даже не так. Было ощущение, что... Да ну, бред какой-то. Однако я дотронулась пальцами до губ, словно пыталась определить, действительно ли мне приснился поцелуй. Оглядевшись, заметила на стене легкое мерцание. Приложив руку, ощутила магические потоки. На комнате была установлена сильнейшая защита. Кто ее мог поставить? Неужели ректор разорился? О другом варианте я думать просто боялась. Спать. Нужно выспаться срочно и избавиться от глупых мыслей. Ардаан Ониксовый. «Почему ты не разорвал связь?» — удивленно спросил Лейт. Я отвернулся к окну, сжав в руках бокал с янтарной жидкостью. Я хотел разорвать связь. Более того, за этим и отправил свою комнату, чтобы забрать и отвезти на ритуал, но не смог. Алисия, такая хрупкая и беззащитная. Сегодня кто-то устроил ловушку в ее комнате, и она бы даже не смогла защититься. Да, я уже понял, что в Академии не знают об истинном уровне ее дара. Но все равно он был ничтожно мал по сравнению с магическими резервами драконов. А если в зельях была кислота, которая изуродовала бы Алисию? Ректор отнесся слишком беспечно к этому происшествию. Вспоминая его реакцию, я начинаю злиться. Во мне просыпается волна безграничного гнева. Стереть бы эту Академию с лица мира. Как ректор допустил такое своеволие? Еще и строил из себя оскорбленную невинность. Пытался остаться в стороне от подобного. Даже не желал начинать расследование. Обвинил кого? Жертву. Алисию. Людишки. Несправедливые, мелочные, корыстные. Ректор Ингвар — отличный их образчик. И все же, эти зелья были такого порядка, что даже я ничего не мог распознать в них. «Дан», — позвал Лайт, и я, очнувшись, развернулся к нему. «Почему ты не разорвал связь?» «А ты не видишь?» — со смешком спросил Джар, который сидел на диване справа от входа в кабинет. «Да он влюбился в свою пару». «Связь между вами окрепла достаточно, чтобы провести ритуал?» Словно не услышав огненного, продолжил Лайт. «Еще немного, и ты уже не сможешь ее отпустить, привязавшись слишком крепко. Ты готов посадить человечку на престол Дракмара?» «А в каком восторге будут главы кланов, когда будут приносить ей клятву верности?» — усмехнулся Джар, стрельнув в меня насмешливым взглядом. «Что ты смеешься?» — парировал я. «Тебе ведь тоже ей придется кланяться». «О, ради такого я выучу какой-нибудь заумный древний реверанс!» — хохотнул Джар и, поднявшись на ноги, начал имитировать поклоны, давно вышедшие из моды. «Может, вот так? Одну руку назад, а второй сначала вверх. Изящное движение кисти вниз и вновь вверх». Я быстро занял протянутую руку бокалом с горячительным, и Джар, усмехнувшись, отпил и вернулся на место. «Если вы не готовы ее принять, то как другие смогут?» «Ты неправильно ставишь вопрос, Дан», — покачал головой Лайт. «Готов ли принять ее ты? Готов ли сделать человечку своей спутницей? Готов ли разделить с ней всю свою жизнь? А она у нас вовсе не короткая». Я всегда считал людей низшими существами, недостойными моего внимания, но Алисия... Эта девчонка... Она притягивает меня по-настоящему. «Ты можешь подождать, пока не встретишь пару среди драконец», — добавил Джар. «Но не будешь ли ты жалеть о своем решении? Не будешь ли всю жизнь тосковать по какой-то человечке, даже если встретишь другую истинную?» «Хороший вопрос», — кивнул Лайт. «Я решил», — ответил я. «Я не буду связывать с ней свою жизнь и проведу ритуал сразу, как узнаю, кто стоит за этим нападением». «Уверен, это простые академические разборки, и ты преувеличиваешь размер трагедии», — отмахнулся Джар. «Ты лучше скажи, что было в той бумаге, что пришла сегодня от короля Дартании». Я усмехнулся и протянул свиток главе клана Огненных. «Ты не поверишь, как они все вывернули». «Ультиматум?» — приподнял брови Лайт, краем глаза прочитав, что написано на бумаге. «Да», — подтвердил я. «Они требуют возместить ущерб от разумного дракона, сошедшего с ума, который перелетел границу и напал на мирный приграничный городок Дартании». «Это ведь не был разумный дракон», — произнес Лайт тихо, но от его голоса похолодела жидкость в бокале. «Не был», — кивнул я. «Но как мы докажем? Его высочество Оливер лично отправляется в Таршвель, чтобы все проверить». «И что ты планируешь делать?» — спросил Джар, откинув свиток на стол. «Платить. А вот когда нам удастся распутать это дело, тогда и вернем все, что сейчас придется отдать. Но вступать в конфликт с Дартанией я не намерен, иначе мы никогда не сможем докопаться до истины, пока нам нужно заручиться поддержкой его высочества. Еще немного поговорив о делах и разработав план дальнейших действий, мы разошлись. Из кабинета я отправился не в покое, а в Дартанскую академию магии. Алисии выделили странную комнату, угловую, прохладную, со скошенным потолком, но одноместную. Значит, я смогу без труда навещать ее, как сейчас. Стоять над ее кроватью, слушать мирное дыхание, видеть, как вздымается девичья грудь под тонкой ночной рубашкой. Должно быть, я мазохист. Алисия бесспорно красива. Умна, забавна, своеобразна, но она человек. Простой, хрупкий человек. Был бы я обычным драконом, то без раздумий бы провел ритуал единения, но я правитель, который обязан охранять традиции скрепы. Я не имею права на своеволие. Установив защиту на стены, я приблизился к кровати девушки и вновь застыл, чувствуя, как гулко бьется сердце в ее присутствии. Присев на корточки, провел костяшками пальцев по щеке девушки. Она слегка поморщилась, но не проснулась. Поддавшись порыву, я запечатлел легкий невинный поцелуй и тут же отстранился. Лайт прав. Чем больше проходит времени, тем больше я осознаю, что не хочу отпускать ее. Стоит держаться подальше. Но легче сказать, чем сделать. Открыв портал, я тут же шагнул в него, боясь быть увлеченным.